Милый мастер, мне пора. За окном густеет вечер. Наш роман судьбы игра. Знаком тайны он отмечен. Наши сходятся пути. Решится все в эту ночь. И вместе будем мы. Никак мне страсть не превозмочь. Без тебя мне жизни нет. Ты ангел мой, ты Божий свет. Соберу печаль в букет, как тогда в день нашей встречи. Свеч прольется теплый свет нежностью тебе на плечи. Краской счастья вспыхнет день, мой голос услышишь вновь. Сомнений скинет тень, не уходи, моя любовь. Без тебя мне жизни нет. Ты ангел мой, ты Божий свет. Будь милостив, Господь, рвется боль из груди. Чувствие беды мое сердце сжимает. Услышь моей души о спасении крик. Задержи счастье миг, я тебя умоляю. Нам с тобою вместе быть, наш очаг пылает страстью. Никому не разлучить, венчан их небесной властью. Из-под ног уйдет земля, как будто в волшебном сне. Я так люблю тебя, тону я в чувственном вине. Без тебя мне жизни нет.